Физики и замки. Фирма «Юнифорд» образовалась в 1996 году на базе Института общей физики Российской академии наук. Основал фирму научный сотрудник института Андрей Ширков, ныне покойный. Первый свой замок Андрей Васильевич смастерил в 1984 году. Надо отметить, что научная деятельность Андрея Ширкова к производству замков никакого отношения не имела. Он занимался исследованием тонких пленок и написал по этой теме более 400 научных работ. Но так как институт находился в состоянии строгой секретности, то Андрей Ширков решил, кроме своей основной работы, делать еще и замки, чтобы с их помощью запирать от врагов-империалистов самые секретные документы. К работе над замками была факультативно привлечена группа сотрудников института, и вскоре замки действительно были сделаны и установлены в институте. В инициативной группе был и нынешний генеральный директор фирмы Борис Иванов, ставший генеральным директором 3 года назад после смерти Андрея Ширкова. Почему тогда, в 1984 году, замки не были запущены в производство, Борис Иванов объясняет просто. Если бы мы сказали, что хотим запустить наши замки в производство, на нас посмотрели бы как на сумасшедших. Тогда каждый занимался своим делом. Мы изучали пленки, а замки изучали совсем другие институты. Для нас замки были как хобби. Потом о замках в Институте общей физики забыли на целых 10 лет. И, наверное, не вспомнили бы никогда, если бы для ученых не наступили тяжелые времена. Сотрудникам института ничего не оставалось, кроме как открыть какое-нибудь собственное дело, чтобы не умереть с голоду.